Фриц-найденыш. Когда у нас в Уваровке Иван Иванович ломал террасу, чтобы там сделать пристройку к дому, то он левую стенку сломал, и открылась дыра в подпол. Я туда заглянул и увидел одинокую фашистскую каску, всю белую. В ней, видно, держали белую краску. Она лежала вниз дном, и на дне была вода. Я залез туда, поднял ее, помыл, надел и пошел по Уваровке гулять. А Иван Иванович предупредил, что меня могут в ней побить. Иван Иванович плотник, очень в охмелю сердитый. Как выпьет, своих домочадцев гоняет, сверля их злым взглядом. А сюда приходит Тихий, но рассказывает, что у него папа генерал, а сын академик. В тот день Иван Иванович явился в шикарном английском синем блейзере, который при ближайшем рассмотрении оказался большим школьным пиджаком. На правом рукаве у него были глобус и книжка. Он не стал доламывать террасу, а только попросил чашечку кофе, взял у папы денег и отправился фотографироваться. А я решил покопаться в этой дыре, может, еще что-нибудь найду. Я лег на землю, прополз метра три в темноту и обнаружил алюминиевую фашистскую флягу. В правом боку этой фляги зияло отверстие. Видно, она была прострелена. Я налил в нее чай, а из дырочки тоненькой струйкой все вылилось на стол. «Что-то дело тут нечисто», — сказал папа. Он вооружился фонариком с батарейкой, веревкой, ножом. Я взял спички, и мы полезли вглубь этого подполья. Мы с папой ползли по мягкой сырой земле. Папа впереди, я сзади, и я все время думал, кто тут живет, и не схватит ли кто-нибудь меня за живот. Темно там было, уныло, и вдруг я наткнулся на что-то теплое и холодное. Дрожь пробежала по моему телу. Я достал спички, чиркнул и увидел, что передо мной лежит человек. Слабый румянец покрывал его щеки. Казалось, он сейчас откроет глаза и скажет: «Привет, Андрюха, что сегодня у нас на обед?» После нескольких страшных минут тишины я услышал дикий вскрик и отчаянное дыхание моего папы. К счастью, подоспел Иван Иванович, и когда они выволокли этого человека наверх, то мы увидели, что он в истлевшей военной форме, на которой проглядывали фашистские знаки. Он был худой, немытый, нечесанный, с длинной бородой и усами. У него была вялость ушей, бледность лица и десен. Однако выглядел он вполне нормально, как тутанхамон. Тут подал голос папа. «Что это за чудо такое?» — спросил он. «Фашист, как ни странно», — ответил Иван Иванович. «Фашист в полном обмундировании». «А-а-а!» — закричала мама. Она как раз вышла на крыльцо чистить ягоды крыжовника от хвостиков. «Люся, Люся!» — говорит папа. «Как ты все принимаешь близко к сердцу? Проще надо смотреть на вещи». «Ты прав», — согласилась мама. «Но все-таки каждый раз, когда у нас что-нибудь случается в этом духе, мне становится, Миша, немного не по себе». «Этот фашист, он святой», — сказал папа. «Только святые так хорошо сохраняются. Или он йог?» «Он душегуб», — сказал Иван Иванович. «Он душегуб с политической точки зрения», — возразил папа. «А с биологической — уникум. Как рак реликтовый или рыба кистеперая». «Пусть Иван Иванович», — сказала мама, — «сделает ему искусственное дыхание. Может, он спит летаргическим сном?» Но Иван Иванович не согласился. «Палец о палец не ударю», — сурово сказал он. «Хороший фашист — это мертвый фашист. А папа — это устарелые взгляды». «Это железно», — сказал Павел Иванович. Между ними возник горячий спор. «Давайте положим его на место», — в конце концов предложила мама. «Туда, где он раньше был. А мы ничего о нем не знали». «Ты, Люся, очень говорливая», — отозвался папа. «С утра надо больше молчать, думать, что скажешь за день. Помолчал, помолчал, а к обеду сказал. К обеду не придумал, к ужину. А если к ужину не удалось, тогда на следующий день». Тут выглянуло солнце, и когда на фашиста упал солнечный свет, он открыл глаза, обвел всех осоловелым взглядом, зевнул и пошевелился. Он даже попробовал встать, но не смог и снова закрыл глаза, прошептав: «О, майн год!» «А может быть, это жулик?» — проговорил папа, весь сиреневый от волнения. «Или пьяный?» «Да не слушай его, Андрюха», — сказала мама. «Это натуральный фашист. Просто папа не хочет, чтобы ты верил в чудеса». «Сейчас он очнется и всех вас прикончит», — сказал Иван Иванович. «Давай-ка, Миша, ткнем его вилами в бок». «Нет уж, спасибо», — ответил папа. «Да ты что, не можешь убить фашиста?» — спросил Иван Иванович, глядя в упор на папу, глаза в глаза. «Могу», — ответил папа, — «но для меня это неорганично». «Ну, пусть он уйдет с миром», — сказала мама. «Встанет и уйдет». «А папа?» «Да куда ж он пойдет? Без крыши над головой, без роду, без племени». «Нюрнбергский процесс по нему плачет», — сказал Иван Иванович и ушел. Не стал доламывать террасу. Наверное, боялся найти там еще что-нибудь похуже. Мы положили фашиста в сенях, благо было тепло, подложив под голову старый валик. Его знобило, поэтому папа укрыл его телогрейками и натянул на него свой потрепанный свитер. Ночью немец спал неспокойно, метался во сне, кричал «Ахтунг! Ахтунг!» и «Хайль Гитлер!». Папа будил его, поил чаем, заваривал листья смородины, мяту и зверобой. Утром ему стало лучше. Он свесил ноги с дивана и принялся выяснять по-немецки, где его часть, где его немцы и где его автомат. Я слазил под веранду, и, что удивительно, правда, нашел там его автомат. А тот заржавел. Это был новый удар для него. Он откинулся на валик и застонал. «Гитлер капут!» Давай успокаивать его папа. «Фюрер, найн! Хайль, живе дружба между народами!» Тут фашист не выдержал и заплакал. «От слабости, что ли?» «Я тоже, когда у меня бывает сильная слабость, обычно плачу. Тем более, столько неприятностей. Гитлера нет, автомат заржавел. Один на чужбине, где огромные русские мужики могут выпрыгнуть из любого куста и откусить руку. Как он остался?» «Мы не могли понять. Немцы такие аккуратные. Говорят, они всех своих увозили обратно, когда отошли, и убитых, и раненых. А этого, спящего летаргическим сном в вечной мерзлоте у нас под верандой, почему-то забыли. Может быть, он был дезертир?» Он плакал и плакал, и все рукава у него были мокрыми от слез. И вдруг, неожиданным образом, он захотел кушать. «Эссен», — сказал он, — «хам, хам, их виль Эссен». Он поел толокна, выпил крепкого чая. Папа принес ему из аптеки медицински активированный уголь и каждые полчаса давал аскорбинку. Движимые любознательностью, а также науськанные Иван Ивановичем, в наш дом повалили односельчане по вечной мерзлоте. Пришла тетя Шура Орлова, молочница, загорелая, как Луи Армстронг. Пришли Голощапов Григорий Семенович, братья Глазырины, Коля, мастер боевого применения. Он в катакомбах провел не один десяток лет. Сухоногая Фара, фотограф Иван Потапов, сын охотника. Толя Мыльников, слесарь, рабочий человек. Водитель хлыстовоза Евгений Воробушков. Кузнец, пастух, беглый каторжник Володька и страхагент Абрам Шофман. Голощапов, лицо пожилое, бритое, три громадных стальных зуба сверху, а нижние ему обточили, чтобы они были все одинаковой вышины. Весь напрягся и начал смотреть на нас злобными глазами. А потом как рванет на груди рубаху. А у него на сердце татуировка, амбарный замок. «Я вас понимаю, Григорий Семенович», — проговорил папа, «но убедительно прошу ничего не предпринимать. Пускай его ожидает страшная судьба агрессора, который напарывается на доброе к нему отношение». А Голощапов непреклонно. «Я такой мстительный, просто ужас! Сколько раз увижу фашиста, столько убью!» «А я не допущу бессердечного отношения», — сказал папа. «Есть высший суд, и там со всеми разберутся». Коля Злодарев, мастер боевого применения, пришел с таким немного кисельным лицом, крепко рассердился и ушел соловянным. Братья Глазырины попросили по чашечке кофе и сохраняли нейтралитет. Правда, у них вообще очень маленькая двигательно-речевая активность. Но были и такие, кто сочувствовал найденному под верандой немцу. Просто по-человечески. Толя Мыльников принес кости, мясные обрезки, сухоногая Фара — остатки борща. «Так он же хороший, с копченостями», — сказала Фара. Фотограф Иван Потапов отдал безвозмездно пальто своего отца. «Там воротник Котиковый», — доложил он. «Драп синий, прочный, и подкладка — атлас». «Но вы должны мне за это поставить Магарыч». Фашист лежит на диване, тише воды, ниже травы. Сапоги снял и носки. Пятки только голые торчат. Сын охотника Иван Потапов навис над ним. «Не бойся», — говорит, — «фашист, никто тебя не укусит». А тот ему: «Гейцум Тойфель». «Что он сказал?» — поинтересовался Иван. «Благодарю за пальто», — перевел ему папа. «Носи на здоровье», — сказал благодушно фотограф и удалился во свояси. «Гейцум Тойфель — это пошел ты к черту», — заметил вскользь страхагент Абраам Шофман, о чем он сознательно не сообщил Потапову Ивану ради торжества вселенской гармонии. Несколько дней наш фашист ходил как в тумане. Его шатало из стороны в сторону, взгляд у него был расфокусированный, сам весь обмяк, ноги еле таскал. Мы с мамой сбегали в универмаг и купили для него педальер, палку и две педали. «А инструкция к нему есть?» — волновался папа. Однако фашист оказался на редкость смышленым парнем. Он мигом освоил педальер и с утра до вечера крутил педали, приговаривая: «Айн, цвайн, драйн». Он все уши нам прожужжал этим «айн, цвай, драй», но не мог даже имени своего вспомнить, даже фамилии. «Вебер», — гадал папа, — «Вагнер, Бетховен». «Найн», — мотал головой фашист. «Штирлиц, Плейшнер», — я спрашивал, — «Шлезенберг». «Гейне, Зорге, Шварценеггер», — выпытывала мама. «Шиллер, Миллер». «Мюллер», — вдруг радостно крикнул фашист. «Их бен Мюллер». «Вольфганг, Генрих, Адольф». Теперь папа хотел узнать имя. «Найн», — опять морщил лоб, — «немец, Мюллер». «Гретхен?» «Гретхен ист фрау», — улыбался печально фашист. «Я есть Гер». «Ну тогда Людвиг, Йоган Себастьян». «Найн». Он брал детскую мою губную гармошку, садился на лавочке у калитки и принимался играть протяжную немецкую песню. Унылый напев уносился вдаль глухой местности Уваровки. В громадной части своей необитаемой, дикой, малодоступной и непригодной для земледелия. Необозримые леса, глубокие долины, песчаный карьер, кирпичный завод, завод химических удобрений, змеи, ящерицы и насекомые, жизнь которых народу совершенно неведома. Витаминный пруд с его камышистыми берегами, ветер, огонь, земли и безлюдное пространство слышали в те сумерки, в тот тихий августовский вечер, неведомую мелодию какой-нибудь Тюрингии, а может даже Вестфалии. И вдруг за забором Федька, внук Голощапова, как заорет: «Фриц! В попа, Фриц!» Тот замер. «Фриц?» — прошептал он. И ликующий крик исторгся из его груди. «Майн найме ист Фриц!» Так выяснилось, что нашего фашиста звали Фридрих Мюллер. И теперь, когда стали известны его фамилия и имя, мама сказала: «Пусть Миша пойдет в постсовет. Будет просить, требовать, кричать, волноваться, чтобы фрица как можно скорее обеспечили собственной жилплощадью». Папа явился на прием к председателю постсовета Исаеву. «Дело это необычное и даже скандальное», — начал он свой рассказ. «Под нашей терраской моим сыном Андрюхой был обнаружен немец в летаргическом сне». «Вот так номер!» — воскликнул Исаев. Он сидел в красной клетчатой рубахе и внимательно разглядывал свои руки. «Теперь он очнулся», — продолжил папа. «Все время маячит перед глазами, накачивает мышцы ног, говорит разные банальности на немецком языке, типа «в здоровом теле здоровый дух» или «гигиена — источник здоровья». Просит яйца парные, свиные ножки. Этот немец в моей семье инородное тело. Я убедительно прошу создать ему автономное жилищное условие. «И удостоверение ветеранское выдать», — сказал Исаев, «чтобы он без очереди продукты брал и бесплатно пользовался общественным транспортом». «Он найден под моей террасой», — терпеливо проговорил папа. «И, конечно, вправе рассчитывать на мое гостеприимство. Но ведь оно не безгранично. Войдите в мое положение», — попросил он. «И в пику общей озлобленности выделите Геру Фридриху Мюллеру какую-нибудь халупку». «Наши соотечественники», — сказал Исаев, не подымая глаз, — «влачат самое жалкое существование. У всех маленькая зарплата, неплодородные сады, перенаселенные квартиры. Свирепствует колорадский жук, жук-дровоточец, грипп, гнев, страх, отдышка и сонливость». Группа ветеранов обратилась в постсовет с просьбой их усыпить, так как они не могут больше жить в обстановке своих завоеваний. «Ну а вы зачем-то откопали немецко-фашистского захватчика, носите его на руках и пылинки с него сдуваете?» «Неправда», — возразил папа, — «я с ним холоден и сух, однако сюда явно вплетаются вопросы жизни, смерти и бессмертия». «За эти 3 минуты, что вы у меня отняли», — сказал Исаев, — «завод «Пионер» выпустил автомобиль «Жигули». И с этими словами он дал папе для немца чайник переваренных яиц. Похоронив свои надежды избавиться от фрица, папа вернулся домой, лег и долго лежал, сложа руки на груди, как Наполеон. «Все, что не сон, то работа», — наконец вымолвил папа. «Меня понимает одна кровать». «Мы должны были это предвидеть», — ответила мама. «А к нам вообще», — сказал папа, — «кто придет, никак уйти не может. Если бы вы только знали», — воскликнул он, — «как я не люблю, когда у меня кто-нибудь живет». Фридрих Мюллер, хотя и не понял, о чем идет речь, притулился в ногах у него, виноватый-привиноватый. «И что, папа, так хочет от него отделаться? Мешает он ему, что ли? Сидит себе целыми днями, письмо в Германию пишет на больших листах мелким почерком». «Да это наш фриц мог бы любому жизнь озарить». Я подошел и поцеловал фрица, чтобы душевной теплоты было в мире побольше. Ведь он уж совсем не тот. Он постригся, побрился, почистил зубы. Такой вид имел, как начищенная монетка. Даже Иван Иванович, невзирая на свое отвращение к фашистам, предложил Фридриху распить с ним бутылочку. «О, шнапс, Тринкин!» — с уважением сказал фриц и вынул из погреба соленые свинушки. «Мы пошли в баню, возвращаемся, а они под яблоней сидят за столом». Фридрих, подперев рукой щеку, слушает, а Иван Иванович рассказывает, что у него папа генерал, а сын академик. Потом Фридрих Мюллер и Иван Иванович вместе разобрали террасу и заложили фундамент нового дома. Крышу старого дома фриц покрыл толем, а еще он окучил картофель, проредил морковь, посадил георгины и закопал компостер. В общем, он оказался для нас просто кладом. «Если кто-то придет и скажет, — высокопарно произнес папа, — что это у вас за фашист проживает без прописки, мы ответим, он наш крепостной». «Только надо приучить его любить пылесосить», — радовалась мама. «А ты говорил, не рад, что его откопал». «Так я мыслю спонтанно», — отвечал папа. «Что в голову приходит, то и говорю. Сегодня одно, завтра другое». «А мама? Только дать ему какое-нибудь название. Генеральный секретарь по немецкому языку, педагогике и чистоте». «Да что по немецкому», — говорил папа. «Всему пускай учит Андрюху. Вон у него какое сознание своей незапятнанности и моральной чистоты». А между тем фриц активно стал размножать ряд плодово-ягодных культур и такие получил урожаи, что излишки начал сдавать государству. «Дафай, дафай», — говорил он пришедшим к нему посоветоваться большим мастерам не продвигать дело. Голощапову, Мыльникову, Глазыриным, Коле и сухоногой Фаре. «Шнеллер, Шнеллер», — серьезно говорил он им. А сам скрупулезный, скрупулезный. Он ввел в обиход уваровца газонокосилки, туманообразующие установки и показал, как надо правильно лист по почве сбрызгивать мочевиной. Он взялся изготавливать сардельки, бульонные кубики, масло, варить сыры. С молочницей тетей Шурой образовал малое предприятие. Они творог выпускали, сливки, ряженку, топленое молоко, сметану. Все жирное, ложка стоит. Семью Глазыриных Фриц подвиг на производство грудинки, сала, окороков. Свиные ножки отныне каждое утро нес на базар беглый каторжник Володька. Страхагент Абраам Шофман занялся домашним консервированием. Папа говорит, я даже себя ущипнул, когда увидел в подвале у Абраама Борисовича 60 видов продукции переработки. Лук стал давать хорошее перо. В садах цвели орхидеи, азалии, розмарины. А не только одни флоксы и календула. Это Фриц открыл нам тайну буйного цветения. «Цветок, — сказал он, — надо не переставать поливать». Председатель постсовета Исаев пришел к ветеранам их усыплять. А они уже не хотят, передумали. Мы еще, говорят, повоюем. Открылись такие новые горизонты. Все было у всех. Все хозяйство уваровское поднял, хоть и немец. «Немцы очень миролюбивы, — всегда говорил мой папа. Только злить их не надо и резко будить». А мама говорила, какой все-таки мудрый наш народ. Я вообще считаю, наш народ — это весь народ. Фриц в Уваровке был окружен великим почетом. Все любили его, а он всех трепал по голове. Приободрял, улыбался, точно хотел оставить о себе самое лучшее воспоминание. Ведь из города Аусбурга в ответ на письмо Фрица пришла бумага. Нашлась его мать-старушка. Она жива, ей 90 лет, и ждет, не дождется, когда увидит сына. Все провожали его. Жители Уваровки теснились у калитки, запрудили улицы, влезали на яблони и тополя, ждали, когда он выйдет. Он, их любимый Фридрих, который отъезжал к своей маме в далекую, малоизвестную уваровцам мифическую страну Германию. И вдруг толпа заволновалась, раздались крики «Идет, идет!» И он появился. Рубашка в васильках, маках, незабудках, бледный немного, с яблоками в авоське, в белой шапочке, похожей на ангела. Григорий Голощапов помогал ему нести чемодан. Поезд Москва-Уваровка-Берлин еще не прибыл. Народ толпился на перроне, крича «Друг милый, Фрицушка, прощай!» Председатель постсовета Исаев прямо на перроне взял слово и сказал: «За все, что Фридрих Мюллер сделал для Уваровки, он награждается мысленной медалью». «Ура!» — закричали все. И в день его отъезда, — продолжил председатель, пытаясь перекричать бушующую толпу, — «мы назовем именем Фридриха Мюллера улицу, на которой его нашли. А каску и флягу поместим в краеведческий музей». Он также выразил благодарность нашей семье. «На таких, как бы сдвинутых, — сказал он, — земля держится». Мои мама и папа выступили с ответной речью. Мама сказала, я вообще не признаю никаких границ. И если бы я была писательницей, я бы взяла себе псевдоним Людмила Безграничная. А папа сказал, я человек космический, всепланетный. Я — это эволюционное будущее человечества. Зергут кивал Фриц и улыбался белыми крепкими зубами. Так я и запомнил его стоящим в дверях вагона и улыбающимся. «Андруша, Луся, Миша, Пабло!» — бормотал он, окидывая грустным взглядом станцию Уваровка, на которой провел он свои счастливейшие дни. «Ауфидерзейн!» «Прощай, Фриц, прощай!» — кричала ему моя мама сквозь грохот колес. «Надо жить письмами, а встречаясь, только танцевать!» Писем от него долго-долго не было. «Фриц нас забыл!» — грустно говорила мама. «Да что ты, Люся!» — успокаивал ее папа. «Даже я!» «Никак не могу тебя забыть». Только к Рождеству пришла открытка из Аусбурга. Фриц нам писал, что все хорошо, мама здорова и шлет привет. А еще там была фотография Фрица с матерью-старушкой на фоне их маленького дома и приглашение на лето в Германию. Мне, папе, маме и Ивану Ивановичу. Вот и все. Остается только добавить, что он дожил до глубокой старости и умер богачом.